Глава 13. Волнительная. Неделя осталась до конца смены. Предстоял важный турнир по теннису между старшими отрядами. Кубок обещали, все серьезно. Из старших отрядов первый старался больше всех. Ребята переживали, смогут ли достойно выступить. А в первом отряде больше всех старался Марк. Не из-за кубка, нет. Во втором отряде вражина ветров. И у него надо обязательно выиграть. Поэтому утренние встречи в беседке пришлось отменить, без Марка скучновато. Да и остальные решили хорошо подготовиться, проигрывать не хочется. Тренировки были два раза в день, в 12 и в 4 часа дня. В тихий час отлеживались котиками. Уставали страшно, особенно девчонки. Мышцы гудели, как ненормальные. Василисе казалось, что она стала очень быстрой и прыгучей, как теннисный мячик. Лежишь в тихий час на кровати, вяленой помидоркой, и тихо переговариваешься с девчонками. А вы знали, что вес теннисного мячика должен быть 58,5 грамм? Так мало. А фоном шелест страниц. Святка взяла в библиотеке книжку с детективами. Все, что на телефон скачала, уже прочитала. В окно иногда заглядывают мальчишки. «Гулять пойдете?» «Отстаньте», — отвечают им будущие чемпионки. «Сил нет». И руками вяло машут. «Уйдите, мол». Светку с Василисой поставили в одну команду против команды третьего, а Марка и Гриба против мальчишек второго. И да, один из них — Ветров. Светка немного руку повредила, перенапрягла, ходила в повязке. Василиса нервничала, но Светка успокоила, сказав, что до турнира заживет. Да и рука левая, а Светка правша. Звонила бабушка, пожелала удачи на соревнованиях, спрашивала Ваську, что приготовить к приезду. «Пирожки?» Васька заказала любимый ягодный пирог. «Вкуснятина!» «Дома ждут, готовятся. Еще бы турнир выиграть». С кортом возникли сложности из-за погоды. Прошел сильный ливень, образовались лужи. Бегать по ним неудобно, сам себя обрызгиваешь. Да еще сетку высоковато повесили. Тренер обещал исправить к турниру. Загнал на корт народ с вениками, чтобы лужи вымели. Технологии! Сетку выровняли. Потом куда-то пропали ракетки. Искали по отрядам. Оказалось, из второго взяли на время потренироваться, а предупредить, что берут, забыли. И вот настал день турнира. Первым объявили турнир для девчонок. Тренер из каких-то своих соображений распределил участников. Команда первого, команда третьего и две команды второго. Светка с Васькой выиграли у второго, у той команды, что послабее. Несложно, как оказалось. Со Святкой договорились, подача Василисы, и не прогадали. Неважно, что девчонки из второго, с которыми они играли, Тамара Кравчук и Света Иванова, из команды послабее. Все равно они лучше играют, чем Светка с Василисой, и тренируются дольше. Света с Тамарой расстроились, конечно. Тренер даже подходил утешать. Говорил известные вещи, мол, главное участие, победа складывается из поражений. Катюшка Седова и Люба Семенова из третьего отряда выиграли у второго, команда посильнее, Лины Шаталовой и Маринки Тихомировой. А на турнире мальчишек Марк с Грибом выиграли у Ветрова с Петровым. Надо было видеть торжествующее лицо Марка. У него получилось. По очкам первое место, а у них со Святкой второе. Не зря тренировались. Молодцы. Первое у Катюшки Седовой и Любы Семеновой. Умницы. Турнир — это весело, особенно когда выигрываешь. Недаром тренер часто говорит, что если бы Пушкина познакомили с теннисом, он бы дуэли забросил и вызывал обидчиков на турниры. Теннис лучше дуэли. Если проиграл — живой. Трудно, конечно, представить Пушкина, играющего в теннис, думает Василиса.